чем дело, Поттер? Профессор, я не записывался на эти факультативы. Я точно помню, что выбирал нумерологию, руны и узнс, но в моем расписании нет первых двух, и откуда-то появились прорицания. Несколько секунд декан задумчиво изучал расписание, после чего вынес вердикт. Скайуокер, насколько я помню, вы записывались на те же дисциплины, что и мистер Поттер. Поделитесь с ним своим расписанием, что до вас, то я разберусь, а до тех пор будете заниматься по расписанию Скайуокера. Да, сэр, благодарю, откликнулся немного взволнованный Гарри. От его внимания не укрылся тот взгляд, которым декан посмотрел на преподавательский стол, и взгляд этот обращен был в самый его центр оного стола. Первым уроком были чары, и третий курс Слизерина в неизменной компании алознаменного факультета отбыл к кабинету профессора Флитвика. А в это же время в кабинете директора разгоралась нешуточная баталия. Северус Снейп мог стерпеть многое, действительно многое, но вот прилюдного унижения он терпеть точно не собирался. К собственному изумлению, Северус уже давно понял, что отпрыск Поттера не вызывает у него и грамма отрицательных эмоций. И даже сегодняшняя его выходка не пошатнула этой его уверенности. А вот директор, на что вы рассчитывали, Альбус, вам не надоели ваши игры? Я абсолютно уверен, что мистер Поттер нуждается именно в тех предметах, что записаны в его расписании. Стараясь удерживать спокойный тон, ответствовал седовласый заниматель сразу трех должностей. И вам наплевать на то, что мальчику совершенно не интересны прорицания, вы хоть в курсе, что он спит и видит, как изучает руны? А руны без нумерологии бесполезны. Вы понимаете, что ваши действия неправомерны, и своим указом вы нарушаете уложение. Уложение, которое обсуждаемый студент знает наизусть и только и ждет повода оное уложение процитировать, желательно при всем большом зале. Вам нужен очередной скандал и проверка от совета попечителей. Мальчик мой, ты заблуждаешься. Мистер Поттер сирота, и на время его обучения в Хогвартсе я, как директор, являюсь его магическим опекуном. Так что твоя попытка апеллировать к пункту 3.6 является бесперспективной. Я принял решение и изменять его не планирую. Гарри будет посещать прорицание и узнс. Еще час препирательств не дал желаемого результата, так что в итоге пришлось вызывать Поттера на разговор и объяснять ему, что в связи с тем, что директор внезапно вспомнил о своих обязанностях опекуна, ему, Гарри, придется посещать выбранные его опекуном предметы. Зеленые глаза подростка на краткий миг полыхнули золотом, но тут же вернули себе свой природный зеленый цвет. Мальчик сделал глубокий вдох и произнес: «Профессор, я вынужден уведомить вас о том, что, начиная с сегодняшнего дня, я начинаю бойкотировать выбранные моим магическим опекуном предметы. Долгие годы он никак не участвовал в моей жизни, и вот теперь решил, что у него есть какие-то там права. Я всецело осознаю, что вы будете в своем праве и вольны назначить мне взыскание за каждый прогул, но это никак не изменит того, что я не желаю изучать прорицания. Я услышал вас, Поттер, но и вы услышите меня, директору на ваши бойкоты плевать. Вы лишь нарветесь на отработки и взыскания, факультет будет терять баллы. Значит, я буду приносить больше баллов, чем теряю. Прогул занятия лишает факультета 20 баллов. Правильный ответ на вопрос приносит 5. Учитывая то, что прорицания преподаются всего 2 раза в неделю, мы получим минус 40 баллов, что равно 8 ответам, и я сделаю все, чтобы эти 40 баллов возместить. Что ж, я вас услышал, и не могу не признать, что ваш бунт имеет под собой основания. Со своей стороны могу гарантировать, что на моем уроке я не забуду задать вам пару-другую вопросов, но учтите, что неготовности к уроку я не потерплю. Благодарю, профессор. Идите уже, отмахнулся от наглого третьекурсника Снейп, и совсем тихо добавил: удачи. Глава 15 оправдан. С начала занятий прошло 5 дней, братья, а также Невилл и Теодор, сидели в библиотеке, и именно этот момент светловолосая слизеринка выбрала для того, чтобы подойти. Добрый вечер, мальчики, Гарри, Энакин, можно вас на пару слов? Братья утвердительно кивнули и, попросив друзей подождать их, вслед за сокурсницей покинули библиотеку. «Надеюсь, это и вправду важно, я там эссе для СНИ попишу», произнес Энакин и, поймав оговоренный еще на первом курсе знак, заблокировал класс. Отец попросил передать, что известный вам крестный сбежал, когда узнал, что он в Хогвартсе. Отец просит выяснить наличие либо отсутствие у кого-либо из рыжих серой садовой крысы. Я реально не понимаю, зачем, но передать просили именно так. Благодарю, передай лорду Гринграссу, что я его понял, и если крыса здесь, то мы ее найдем». «Хорошо, передам», — откликнулась Дафна и, кивнув братьям, покинула класс. Братья же вернулись в библиотеку и буквально с порога озадачили Невилла вопросом касаемо судьбы уизливского питомца. Немного пожевав нижнюю губу, тот ответил, что крысюк Рона по наследству перешел к его младшей сестре. Братьев данный ответ удовлетворил, а спустя два дня и небольшую провокацию он и крысюк оказался в цепких руках юного ситха. От восприятия Энакина не укрылось то, что крыса-то с сюрпризом. Декан Слизерина был немало удивлен, когда получил письмо лорда Гринграсса, где говорилось, что он и лорд желает обсудить нечто, касаемо успеваемости своих дочерей, как следствие оного желания, означенный лорд прибудет в Хогвартс не позднее, чем сегодня вечером. Пожав плечами, Северус открыл камин, благо, что у него, как у декана, была такая возможность. И вот ровно в 8 вечера из его камина вышел его светлость. Он тут же попросил вызвать к себе Дафну. Разговор получился довольно сумбурным, ибо о каких успехах можно говорить, если дети отучились едва неделю. Вскоре раздался стук в дверь. Старшая дочь лорда Гринграсса поприветствовала отца и декана, после чего передала небольшой бумажный пакет. Северус лишь хмыкнул. Теперь было понятно, что вся эта встреча нужна лишь для того, чтобы передать этот самый пакет. Странным же было исключительно то, что пакет передала именно Дафна, не отец, но девочка. Но поймав многозначительный взгляд одного из самых влиятельных магов Британии, Северус почел за лучшее исповедовать принцип «меньше знаешь, крепче спишь». А спустя неделю грянул скандал. Спецвыпуск ежедневного пророка и его попросту невозможный заголовок. Сириус Блэк оправдан, истинный предатель все это время был среди нас. Снейп читал и перечитывал, и не мог поверить, строчки плыли перед глазами. Быстрый взгляд в сторону директора не только подтвердил истинность написанного, но и убедил в том, что у директора большие такие проблемы. А эти самые проблемы не преминули явиться в большой зал. Возглавлял процессию лично министр, а справа от него шагал глава Аврората и еще четверо служащих. Дамблдор был просто в шоке. Такая оперативность ясно указывала на спланированность всего происходящего. Единственным положительным для директора моментом стало то, что его не приняли прямо в большом зале. Процессия чинно удалилась в холл, откуда и отбыла в Лондон. Альбусу Парсивалю Вульфрику Брайну Дамблдору предстояло объяснить, как же так вышло, что он сначала осудил совершенно невиновного человека и осудил без какого-либо дознания, а затем на пару с гриффиндорским деканом не замечал, что в течение 12 лет в помещениях факультета находился незарегистрированный анимаг. С момента скандального суда, что доказал полную невиновность Сириуса Ориона Блэка, суда, что стал смертельным для 12 лет избегавшего карающей руки закона Питера Петтигрю, прошла неделя. Последнего приговорили к смертной казни, которая тут же и была исполнена. Магическая Германия – это не Англия с ее предрассудками. Именно поэтому Питер Петтигрю получил смертельное проклятие прямо в зале суда. Палач исполнил свою работу чисто и без промедлений. За это время Дамблдор лишился двух из трех своих должностей, а директорство удержало исключительно чудом, и одним из обязательных требований стало предписание снять Минерву МакГонагалл с поста декана. Как к преподавателю трансфигурации к ней претензий не было, а вот как к декану. В отличие от в очередной раз спавшего с лица директора, учащихся политика интересовала постольку поскольку. Куда более интересным было наблюдать за тем, как на эту самую политику реагируют взрослые. На их лицах отражался целый букет. Так, МакГонагалл явно была не в своей тарелке, вскрывшиеся на суде материалы таки пошатнули столб незыблемости ее веры в великий и безупречный гений Дамблдора. Новый профессор затеспал с лица иначе, как с затравленным и приготовленным на убой зверем его сравнить было напросто невозможно. На фоне таких страстей островком спокойствия выделялись слизеринский декан да преподаватель Чар. Первый явно пребывал в шоковом состоянии, а второй даром, что только наполовину гоблин, в дела людей старался не вмешиваться. Сам же беглец и виновник торжества, едва будучи оправдан, был припровожден в немецкий аналог больницы Святого Мунга, где ему предстояло провести как минимум пару ближайших месяцев. Спорить с людьми, что столь эффективно и быстро восстановили его, Сириуса, доброе имя, мужчина не пожелал, да и, памятуя свой единственный разговор с крестником, понимал, что Гарри может просто не захотеть общаться. Припроводивший его на лечение лорд Нотт эти мысли лишь закрепил. Мужчина, совершенно не таясь, рассказал Блэку о том, что крестник его учится на Слизерине, и что лучше бы ему, Блэку, избавиться от всей своей гриффиндорской чепухи. Запомни, Блэк, твой крестник и рядом не стоял с безбашенными учащимися факультета Годрика. Это не значит, что ему чуждо веселье, но, поверь моему слову, понятия веселья у него и у тебя несколько разнятся. Единственное, в чем вы точно сойдетесь, так это квиддич. Он, кстати, за охотника в текущем составе сборной факультета играет, как и его брат, и мой сын. Эта троица уже сейчас показывает такую игру, что закачаешься. В общем, лечись, Блэк, и думай. Крестник у тебя что надо, даром что ребенок, харизмы у него за троих, хотя тут спорно, ибо лидирует в этом вопросе его брат, Энакин. Запомни, он – неотъемлемая часть твоего крестника. Попробуешь встать между ними, и долго ты не проживешь. Обалдевший Сириус изумленно хлопал глазами, а лорд Нот мечтательно продолжил. Знал бы ты, сколько бы я отдал, лишь бы эти двое учились со мной на одном курсе. Стольких ошибок бы удалось избежать, но сделанного не воротишь, так что думай, Блэк, думай. С момента вынесения оправдательного приговора прошло почти 3 недели. За это время имело место быть несколько происшествий, первое из которых произошло на первом же уроке ЗАТИ. Новый преподаватель то ли выпендриться хотел, то ли еще что, но факт остался фактом. Свой первый урок третий курс провел в ангажированной под это дело учительской. Точнее, предполагалось, что урок пройдет именно там, но обо всем по порядку. В момент, когда в учительскую завалился Люпин и сопровождающие его третьекурсники, там находился профессор Снейп, и ему пришлось ее срочно покинуть. При этом гримаса на его лице не укрылась от братьев, и у Гарри закрались первые зерна сомнений. Не прошло и минуты, как мальчик задался весьма резонным вопросом, заключавшимся в том, что же именно стало причиной тому, что профессор затем не додумался переместить столь вожделенное им учебное пособие. Шкаф совершенно определенно не выглядел чем-то неподъемным, и к полу прикреплен явно не был. Но факт остался фактом, и Гарри решительно поставил себе на вид, что профессор явно не слишком шарит и, как минимум, преднамеренно идет на конфликт со своими коллегами. Такое поведение не делает чести, а уж если ты еще и новичок, то и вовсе чревато. Но вот задание оглашено и им предложено выстроиться в очередь. Учитывая произошедшую только что сцену, а также то, что задание профессора, а точнее форма его выполнения, мягко говоря, была нарушением прописанных в уложении Хогвартса истин, Гарри решил, что пора осадить наглеца, пока тот, чего доброго, не нарвался на его добродушного брата. Энакин церемониться не будет. «Прошу прощения, профессор, но вы вообще в курсе, что ваше задание напрямую нарушает, как минимум, один пункт уложения Хогвартса, а если покопаться, то я уверен, что далеко не один. Раздел 6 «Права и обязанности преподавателя», статья 3 содержит следующий список требований, что являются обоснованными и обязательными к выполнению для каждого, кто входит в штат сотрудников данного учебного заведения. А. Преподаватель имеет право истребовать присутствие ученика на своем занятии, если оно внесено в учебное расписание учащегося. В случае необоснованного отказа студента посещать один или несколько предметов на данного студента налагается взыскание, равное вычету 20 баллов. В случае систематического повторения нарушения, а также при учете важности непосещаемого студентом предмета, дисциплинарные меры могут быть усилены. Подробнее смотрите статью 6 того же раздела. Б. Преподаватель имеет право задавать внеклассные домашние задания, но обязан основывать его исключительно на пройденном ранее материале. В. Преподаватель имеет право назначить взыскание в размере 5 баллов в случае, если студент не готов к уроку. Г. Преподаватель имеет право назначить взыскание, в случае если студент не подчиняется его обоснованным требованиям. Подробнее смотрите статью 2 раздел 7. Д. Преподаватель имеет право назначить взыскание в случае доказанного прилюдного оскорбления себя или своего коллеги. Подробнее смотрите статью 2 раздел 7. Ж. Преподаватель обязан соблюдать принятые нормы общественной морали и быть примером для молодого поколения магов. З. Преподаватель не имеет права унижать честь и достоинство учащегося. И. Преподаватель не имеет права требовать от студента выполнить необоснованное и противоречащее уложению школы чародейства и волшебства Хогвартс распоряжение. К. Преподаватель обязан производить процесс обучения в надлежащих условиях. Подробнее смотрите раздел 8 статьи с 4 по 7. Л. преподаватель не имеет права преднамеренно провоцировать учащегося на нарушение изложенных в уложении требований. В случае же, если подобная провокация имеет место быть, данное действие должно вынести на педагогический совет. Подробнее смотрите раздел 8 статья 6 м. В случае конфликтной ситуации, в которой студент не согласен с требованием преподавателя и считает его доказанно необоснованным, следует обратиться к декану данного студента. Основываясь на вышеизложенном, я считаю ваши требования необоснованным, а значит, необязательным к исполнению. Во-первых, ваше требование прямо противоречит пункту З, далее имеется противоречие пункту К, а также пункту И, и на закуску идет пункт Л. Касаемо применения пункта М, решать вам. Вы можете воспринять мои действия, как создание заведомо конфликтной ситуации, как следствие, обратиться к моему декану, в данном случае это будет профессор Снейп. Либо вы можете признать мои аргументы, решать вам. У изумленного профессора Зати отвисла челюсть, он несколько раз моргнул, а затем неуверенно произнес, что Ди не понимает, что именно так не нравится юному мистеру Поттеру. Значит, все-таки пункт М, господа, кто готов оповестить профессора Снейпа? Я схожу, со злорадной ухмылкой откликнулся Малфой. Весь его вид демонстрировал, что он уже предвкушает на интереснейшие представления. Белобрысый Хори не подумал дождаться разрешения преподавателя и покинул импровизированный класс. А по прошествии 5 минут, за которые успевший позабыть о его уходе Люпин восстановил, как он думал, порядок. Хотя порядком это назвать было до крайности сложно, ведь в практической части задания участвовали исключительно гриффиндорцы, да и то не все. Так юный Лонгботтом, а также мисс Гринджер предпочли последовать примеру студентов Слизерина, а спустя одну демонстрацию к ним присоединилась вставшая было в очередь одна из близняшек Потил. «Что здесь происходит, Люпин? Извольте пояснить». «Ничего, я ведь уже говорил тебе, Северус, мы изучаем Богарта и методы противодействия оному», явно не понимающе откликнулся профессор Зати. «А вот у меня иные сведения, мне только что доложили, что студент третьего курса факультета Слизерин Гарри Джеймс Поттер не далее, как несколько минут назад апеллировал к разделу 8, статье 3, пункт М. Мистер Поттер, вы не могли бы прояснить ситуацию? Сю минут, господин профессор. Поставленное профессором Люпином задание противоречит сразу нескольким пунктам уложения, о чем я, согласно разделу 7 статьи 9, его уведомил. Профессор не посчитал мои доводы обоснованными и предпочел продолжить занятие, игнорируя как явные нарушения учебного процесса, так и то, что в онном процессе заняты менее, чем половина находящихся в данный момент на уроке Зати студентов. Я правильно понимаю, что вы по-прежнему настаиваете на том, что происходящее в данный момент является нарушением уложения? Совершенно верно, профессор. Действие преподавателя Зати противоречит, как минимум, 3 пунктам упомянутого уложения, и это не считая того, что профессор Люпин предпочел проигнорировать мою апелляцию к пункту М. И в чем же именно вы видите означенные вами нарушения? Задумчиво протянул Снейп, он недаром выучил уложение, так что одного упоминания пункта М, а также студента, к нему апеллировавшего, и темы, что собирался преподавать сегодня Люпин, ему было достаточно, тут, как минимум, пункт К, а зная Поттера, не только он, но и еще парочка сверху. Во-первых, действие профессора противоречит пункту к статье 3 раздела 8. Данный пункт вполне четко регламентирует то, что непосредственно процесс преподавания должно проводить в надлежащих для этого условиях. Я не считаю, что в помещении учительской есть надлежащие условия. Согласно требованиям раздела 2 статьи 10, аудитория должна соответствовать критериям безопасности, выдвигаемым к преподаванию конкретного предмета. Подробный список критериев можно посмотреть в статье 11 того же раздела. Помещение учительской ни по критериям Зати, ни по критериям других предметов не проходит. Соответственно, имеет место быть нарушение пункта К. Далее имеет место быть нарушение пункта З. Данный пункт устанавливает, что требования и действия преподавателя ни в коей мере не могут унижать честь и достоинство учащегося. В разбираемом же случае нарушение данного факта налицо. Я полагаю, что многие из присутствующих согласятся с тем, что наши страхи есть нечто весьма личное. Согласно определению, данному в учебнике по Зати, рекомендованному для студентов третьего курса, Богарт принимает форму того, чего оказавшийся перед ним боится больше всего. Единственным же предложенным для третьего курса методом борьбы предлагается заклинание «Ридикулус». В описании данного заклинания говорится, что следует представить свой страх в некоем комичном виде, после чего произнести формулу заклинания и, вероятно, от души посмеяться получившемуся эффекту. Очевидно, что мало кто из присутствующих желал бы, чтобы вся школа знала о том, чего он боится. Данную информацию можно использовать уймой способов, начиная от банальных дразнилок и розыгрышей и заканчивая шантажом. Также легко прослеживается возможность нанесения прямого либо косвенного оскорбления. Вот, к примеру, я полагаю, что для присутствующих не является секретом, что в школе имеются студенты, которые боятся лично вас, профессор. Я предлагаю воздержаться от обсуждения причин самой возможности подобных реакций, но вот представьте, некто, боящийся вас, предстает перед Богартом, тот вполне закономерно обратится в материальную форму и предстанет в вашем облике. Согласно требованиям к заклинанию «Ридикулус», студенту необходимо придумать нечто, что превратит его страх во что-то веселое. Допустим, что данный студент обожает клоунов. И вот заклинание произнесено, и Богарт принимает на фантазированный больным воображением подростка вид. И вот лично мне ну ни разу не смешно, ибо налицо необоснованное оскорбление преподавателя. Раздел 7 статья 2 пункт ш подпункт 1 в действии. Да и в целом ситуация, обрисованная мной, так себе и, как говорится, с душком. Но это еще не все, так как сама возможность подобного вызвана исключительно требованиями преподавателя, ведь студент и в мыслях не имел делать нечто подобное, но ему велели отрабатывать заклинание, и он, подчиняясь, казалось бы, обоснованному требованию преподавателя, он и отрабатывал, а нет ведь, есть пункт Л, гласящий, что преподаватель не имеет права преднамеренно провоцировать учащегося на нарушение изложенных в уложении требований. Лично я считаю, что факт преднамеренности налицо. Ну и напоследок пункт И. Вследствие вышеперечисленного, а также того, что преподаватель за типа считал за лучшее банальное игнорирование заведомо конфликтной ситуации, я прошу вас вмешаться. Люпин, вы все слышали, есть что сказать, я не, Северус М. это. Значит, нет, ну я собственно так и думал. На будущее настоятельно рекомендую выучить уложение от корки до корки. Мозги прочищает качественно, основатели, его составлявшие, дураками явно не были. Что же касается данной ситуации, властью, данной мне, как декану, я прерываю данное занятие, и посмотрев на часы, продолжил, студентам третьего курса факультетов Гриффиндор и Слизерин надлежит проследовать в аудиторию, приписанную к предмету ЗАТИ. Что до вас, профессор Люпин, то я настоятельно рекомендую вам запомнить, что трудами мистера Поттера, если не все, то, как минимум, большинство студентов факультетов Рейвенкла, Слизерин и Хаффлпафф выучили уложение, в той или иной степени. Подозреваю, что после сегодняшнего их число возрастет еще больше. И если вы не желаете, чтобы подобные эксцессы на уроке ЗАТИ стали чем-то обыденным, то извольте руководствоваться упомянутым выше уложением. Также рекомендую подготовиться к тому, что я, как декан Слизерина, руководствуясь статьей 3 пункт М, а также тем, что при нарушении пункта Или мне, как арбитру, должно руководствоваться разделом 8 статьей 6, уведомляю вас, что ваши действия будут разобраны на ближайшем педсовете и категорически не советую надеяться на то, что вас прикроет директор. Он точно так же, как и вы, связан уложением по рукам и ногам. На сём позвольте откланяться, честь имею, мистер Поттер. Скандал с происшествием на уроке ЗАТИ не успел окончательно затихнуть, а на порог уже постучался новый. Именовался он Сириус Орион Блэк. Произошло это спустя немногим более месяца и началось с того, что Гарри получил официальный вызов к директору. Он и директор был до крайности недоволен. Свои репрессии он начал с того, что надавил на профессоров нумерологии и руны в приказном порядке, потребовал не допускать означенного выше студента к занятиям. На изумленную попытку отстоять юное дарование директор апеллировал к тому, что он де опекун мальчика, и он так решил. Узнавший об этом Гарри был вне себя, правда, вспышка ярости продолжалась ровно до тех пор, пока он не выгреб силовую затрещину от брата. Затрещина подействовала отрезвляюще, и взявший себя в руки Гарри перешел к тактике передачи домашних работ профессорам через своих сокурсников. Не ахти что, но все лучше, чем ничего. Так продолжалось еще пару недель, а затем кто-то наябедничал директору. По-иному подобное назвать просто язык не поворачивался. Как итог, преподаватели получили втык и от греха прикрыли эту возможность. С тех пор Гарри в демонстративной форме игнорировал не только прорицание, но и узмс. Благо и повод имелся, тупорылый полувеликан, живущий в хижине, об уложении явно не слышал и на первый же урок привел полудикого гиппогрифа. Итогом стало то, что юный Малфой, пусть и по собственной дуре, но, тем не менее, травму таки получил, а Энакин был тут как тут, где надо умаслил, где надо натолкнул на нужную мысль, а дальше в дело вступил Гарри. Хагрид шокированно моргал, а юный слизеринец монотонно перечислял нарушенные им пункты. В итоге малфоевский филин унесся к папеньке, то же самое сделала и сова старшей дочери лорда Гринграсса, а за ней следом расправила крылья ушастая красавица младшего Нокта, и это, не считая коллективной жалобы, которую подписал весь третий курс Слизерина, а также добрая половина остальных учащихся. Проворство старостам Слизерина не занимать, так что подписи собрали в один день. Где-то там наверху набирал силу нешуточный скандал, непонятно каким боком стало известно о том, что Люпин, ну вот самую капельку, опасен для детей и его профессорство, мягко говоря, нежелательно. И именно этот момент и выбрал уже пошедший на поправку Сириус. Мужчина, честно говоря, на многое не рассчитывал, понимал, что крестник у него, мягко говоря, непростой, но отношения-то налаживать надо. В общем, на письмо Сириус угрохал почти 3 дня. Тонна пергамента, литра чернил, а итоговый текст занял всего 30 страниц. Перечитав послание еще раз, Сириус наложил на себя защитный знак предков, что так похож на знаменитый на всю магическую Англию шрам крестника, и, запечатав конверт, надписал адрес. «Ну, все», — выдохнул Сириус, вручив письмо сове, и распахнул окно палаты. Ответ, на удивление, пришел весьма быстро, а его содержимое в первые секунды вводило в ступор. Пришлось перечитать пару раз, но вот смысл послания, наконец-то, дошел до многострадального мозга последнего из Блэков. Несколько дней Сириус собирался с силами, при этом врачи с неизменной улыбкой констатировали резкое улучшение. Итогом таких вот перемен стало то, что уже через неделю его, Сириуса, официально выписали. Несколько дней проведенных в Лондоне, консультация с лордом Гринграссом, и вот он уже на пороге Хогвартса. Под рубашкой весьма мощный амулет и не один, а в руках официального вида бумаги. «Кого-то ждет пренеприятнейший сюрприз», — хмыкнул Сириус. «Я тебе покажу, как крестника обижать, хватит уже», — да обижался. Сириус Орион Блэк уже 3 часа, как покинул директорский кабинет, а Дамблдор все никак не мог успокоиться. «Это же надо, да это, да как он, а они, да я», — металась в голове практически 120-летнего старика, но поделать что-либо у него, Дамблдора, не было никакой возможности. «Все документы в полном порядке, фадж, гнида, почуял, тварь, вот и умасливает, а герой-то, но сделать что-либо не представлялось возможным». Сириус Орион Блэк, согласно все тому же трижды проклятому завещанию Поттеров, на данный момент оказался самым близким родственником мальчика и без проблем получил над ним опеку. Получил и тут же начал качать права. По-иному безобразную выходку бывшего ученика он, Альбус, назвать попросту не мог. Явился средь бела дня весь такой аристократ. Видали мы таких, но этого ему оказалось мало. Не нужно быть гением, чтобы понять, что визит этот спровоцировал мальчишка Поттер. Не ожидал. Сын Джеймса и Лили, и ябеда, но сделанного не воротишь. Опекунские права сделали ручкой, а вместе с ними и власть над судьбой героя. А Сириус, детина великовозрастная, ведется, мальчик поплакался, а он, псина, и рад радеханик, и ведь даже слушать не пожелал, лупанул кулаком по столу, да так, что от всплеска магии в стеллажах полопались стекла. Итог разговора прост, мальчик будет учить совершенно ненужные ему, по его, Альбуса, авторитетному мнению, нумерологию и руны, и точка. Я его опекун, и я так сказал. Ага, знаю я, как ты сказал, крестник это твой, а не ты, бунтарь малолетний. И ведь не обломаешь, мало ему, Альбусу, того, что юный Поттер не только на Слизерине, но еще и под влияние старшего Нокта попал, а тот, если информация верна, спелся с Гринграссом, и будто этого мало, и псина это туда же, словно мстит за что-то, ясно же, что надоумили. Восстановил родовое место в Визингомате и не просто восстановил, а еще и голос юного Поттера захапал, и, как будто этого недостаточно, Про место в совете попечителей, резко перешедшие на сторону аристократии, Блэк также припомнил. А учесть, что главой совета ныне избрали лорда Нокта, в общем, думы директора были совсем не веселы. В противовес директору, юный Поттер был счастлив и рад. Преподавательница Рун встретила его возвращение весьма благожелательно и даже не отказала в том, чтобы назначить дополнительное время, дабы проверить и заполнить все возможные пробелы. Все же месяц пропуска – это не шутки, та же ситуация повторилась и на нумерологии, и вскоре учебный процесс вошел в уже привычную колею. Занятый окорочеванием директорских рогов, Гарри с изумлением обнаружил, что педагогический состав вновь поменялся. Казалось бы, еще вчера при входе в кабинет зати студентов встречал мрачнеющий день ото дня Люпин, а сегодня, хлоп, и их приветствует вернувшийся к преподаванию мистер Макмиллан. Мужчина лишь хмыкнул и велел садиться. Следующий же день также подарил много нового и интересного. С самого утра юный Малфой, надменно вышагивая по гостиной, вещал о том, какой он де молодец. Молодцом по факту, естественно, был не он, а его папенька, а также лорды Нотт и Гринграсс, да присоединившийся к ним буквально в последний момент Сириус Блэк. Эта четверка дружным аристократическим фронтом буквально задушила директора бумажной волокитой, а пока он и директор все это разгребал, обойдя его внимание, пропихнула указ об аттестационной комиссии, следствием которой стала отставка полувеликана с поста преподавателя. Полуграмотный неуч, едва закончивший жалкие 3 курса, аттестацию, естественно, завалил. Очухавшийся Дамблдор попробовал было рыпнуться, но ему на стол легло официальное заключение комиссии. Как итог, все, что он сумел, так это сохранить за верным лично ему лесником это самое лесничество, да и то попечители дали понять, что идут на уступку исключительно из памяти о его Дамблдора прежних заслугах. Оставшаяся же часть учебного года была абсолютно безинтересной. Братья учились, учителя учили, а директор ломал голову над тем, как одновременно отомстить и в то же время таки принудить столь непокорного героя к повиновению. На составление плана по приведению к покорности пришлось потратить даже не дни, но месяцы. И вот плацдарм подготовлен, а впереди Кубок мира по квиддичу, а также турнир. Уж это-то точно окоротит непокорного мальчишку. Контракт расторгнуть будет невозможно, он, Альбус, лично позаботится. Посмотрим, как ты запоешь, мы еще увидим, кто кого, вы еще поймете, что не на того напали, мысленно злорадствовал Дамблдор. Глава 16. Чемпионата и его последствия. Практически все лето провели в Японии, поездку организовал мастер Чанг. Оказалось, что в магическом мире стран Ближнего Востока и Азии не квиддичем единым. И именно в этот год в Японии проходил чемпионат по магическим боевым единоборствам. По сути своей они очень мало чем отличались от своих магловских собратьев. Ведь маглы, по сути, использовали абсолютно те же техники, с той лишь разницей, что не могли применять магические практики. Те самые, что сдерживали братьев и не позволяли демонстрировать все свои умения и истинный уровень мастерства, а демонстрировать, понятное дело, было что. Ведь когда ты магистр 2 орденов, да к тому же всегда тяготел именно к силовой акробатике. В общем, битва была практически на равных, но вот это практически и стало тем, что даровало победу. Энакин вполне законно занял 1-е место, тогда как Гарри сместился на 3-е, но мальчик ни капли не расстроился и лишь постановил, что ему есть к чему стремиться. Вот только все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончился и чемпионат. Медали и почести розданы, удивленные маги Азии во все глаза смотрели на 2 немалого для своего возраста роста европейцев и вопрошали у их мастера подробности, где нашел, как учил, какие методы применял. В общем, коллегам по ремеслу было интересно все, а учитывая, что в 10-ку сильнейших попал еще один представитель Туманного Альбиона, мистер Чанг не таился и обстоятельно отвечал, что учиться дети начали у маглов. А затем к нему обратился попечительский совет Хогвартса. Им нужен был наставник по магическим боевым единоборствам. Итогом такого вот обращения и стало то, что юные английские маги начали изучать магические боевые единоборства. Быстро выяснилось, что среди так нежданно свалившихся на голову учеников имеются весьма и весьма неординарные личности. Понятно, что таких хорошо, если 1-2 на весь додзё. Но вот конкретно в его случае таковых оказалось 3 и тот, что вошел лишь в 10-ку, весьма и весьма неплох, а то, что уступил, так он заниматься начал, когда ему уже 12 стукнуло, тогда как его товарищи в секции, с 8 лет, Пока мистер Чанг общался с коллегами, Гарри, Энакин, а также Теодор и сестры Гринграсс изучали магловскую и магическую культуру Японии. Посмотреть тут было на что, а итогом посещения посвященной японской анимации выставки стало то, что крестный юного Поттера, увязавшийся за крестником под предлогом ознакомления с магической и магловской культурой стран Азии, нашел себя. Мужчина радовался как ребенок и скупил чуть ли не все модельки и фигурки по так полюбившимся ему космическим вселенным. Энакин также нашел сие дело весьма интересным, нерабочий прототип, конечно, но за неимением лучшего для отдохновения души собрать, да еще и зачаровать, в общем, самое то. Вот только все хорошее когда-нибудь кончается, закончился и отдых в Японии. Самолет едва приземлился в Хитроу, а молчавший во время полета Теодор с новой силой начал живописать то, как он развесит плакаты, расставит модельки, да еще и полки зачарует, чтоб без пыли там, ну и так, по мелочи. Оценивший рвение отпрыска лорд Нотб даже пообещал, что коли Теодор сумеет собрать модели исключительно посредством магии и не просто собрать, но еще и анимировать, то в награду получит любую модельку, какую бы ни пожелал. Желал Теодор модельку совершенно конкретную, и стоила она весьма и весьма. Получить столь шикарный подарок, в общем, глаза мальчишки уже полыхали жаждой действия, а лорд Нот мысленно вычел требуемую сумму из бюджета. Мужчина прекрасно понимал, что сын костьми ляжет, но не позднее Рождества, ну, максимум конца учебного года представит свое творение. Первая неделя августа пролетела как не было, из дома почти не выветривался запах модельного клея и краски. Дозваться мальчишек удавалось только на обед и все, что оставалось Петунии, так это смириться. Две недели пролетели, как один миг, и вот наступил весьма долгожданный день, финал Кубка мира по квиддичу. Вот мимо них надменно прошествовал лорд Малфой с сыном, Драко таки не удержался и состроил рожу. Как же, ведь у них места в министерской ложе, вот только министерская ложа, не равно лучше, комфортнее, тут не поспоришь, а вот с остальным. Началось все с ощущения смутного беспокойства, впервые возникшего еще в мае. Что-то цепляло, но вот что именно понять не удавалось. Единственное, что было ясно, так это то, что это что-то как-то связано с квиддичем. Рассказал брату и к своему удивлению услышал, что у него схожие ощущения. Итогом обсуждения стало то, что предупреждением от Великой решили не пренебрегать. С неделю пробовали так и сяк, а затем Энакин увидел ложу министра. Вот приснилось и все тут, и ни капли опасности, но что-то и вот этого хватило. Изумлению лорда Нотта не было никакого предела, дети хором упрашивали купить билеты подешевле, где вот с этой точки обзор лучше и даже ложа самого министра им не аргумент. Раскинув так и сяк, лорд Нотт пришел к выводу, что лишними 2000 галеонов не будут, и раз дети так рвутся, то почему нет? Заодно отдохнуть от политики, вон Малфою надо, пусть он и развлекается. Именно так и получилось, что на кубке и лорд Нотт, и лорд Гринграсс отметились в министерской ложе лишь номинально, поприветствовали министра, раскланились со старшим Малфоем, да и отбыли на свои места. Всего наряд выше, но вид оттуда был, как минимум не хуже, а как показала практика, даже лучше. Оказалось, что доводы Энакина были отнюдь не голословны. Мальчик изучил полную подборку матчей столь полюбившейся ему болгарской сборной и, как итог, оказался прав, игра разворачивалась прямо перед глазами, тогда как находящимся в министерской ложе нет-нет, да приходилось задирать голову. Матч, к прискорбию Энакина, завершился победой Ирландии, но мальчик не унывал, ведь Снитч был пойман именно его кумиром. Не успели отойти от трибун, как по нервам резануло нарастающим чувством опасности, что-то стремительно приближалось, и это что-то не обещало чего-либо хорошего. Братья переглянулись, а впервые оказавшийся под таким прессингом Теодор заозирался по сторонам. Как итог, на уговоры ушло всего 5 минут, по истечении которых вся компания направилась в сторону зоны аппараций, и по прошествии еще 10 минут оказалась в гостях в Нотт-Мэнере. Взрослые с любопытством наблюдали за тем, как явно чем-то встревоженные дети постепенно успокаиваются. А старшая из сестер Гринграсс доверительно сообщила, что братья и раньше вот так внезапно уходили. Как-то раз они шли из библиотеки, так Гарри едва ступил в коридор и тут же отшатнулся, потом долго блуждали, и еще дважды вот так обходили, непонятно чем не нравящийся брюнету коридор. А спустя 2 часа в гостиную влетел заполошенный Флинт и успокоился только тогда, Когда увидел, что его обожаемые охотники в полном составе сидят в гостиной и делают домашку, оказалось, что именно в тех самых так не понравившихся Гарри коридорах были ловушки. Приветствие от гриффиндорских фанатов, вот только приветствие это было, мягко говоря, неудачным. Трое ребят из запасного состава, а также Эдриан Пьюси, загремели в больничное крыло. Оливер Вуд рвал и метал, ибо считал, что подобное попросту не спортивно, но гриффы, как всегда, отделались снятием балов, да предупреждением. Рассказ дочери весьма и весьма заинтересовал, ведь получалось, что, как минимум юный Поттер и, судя по всему, его кузен тоже обладают некой предрасположенностью, и эта предрасположенность, судя по всему, находится в области интуитивного предчувствия, а такой дар, сколь бы ни был развит, весьма и весьма ценен. Утренний выпуск новостей полностью развеял любые сомнения. У мальчишек явно дар, ведь иначе как объяснить, что их компания покинула место проведения чемпионата за считанные минуты до начала хаоса. И как будто выходки балахонников было недостаточно, кто-то зажег метку. Сама эта ситуация была как минимум неприемлемой, а учитывая метку и вызванную ею панику, по прибытии в министерство стало ясно, что Фадж рвет и мечет, так что пришлось понадеяться на благоразумие сына и его друзей, а также их обещание не покидать территорию Мэнора. В итоге, к концу дня основные последствия удалось замять, кто-то даже пытался заявлять, что Де видел среди балахонников лорда Нокта, но тот в присутствии Фаджа, а также заручившись свидетельствами присутствовавших на матче лордов Блэка и Гринграсса, выпил сыворотку правды и на вопрос о своем участии в устроенном балахонниками шабаше ответил отрицательно. Найкислейшие физиономии старшего Аврора Шиклбота и зачем-то припершегося в Аврорат отставника Моуди были весьма показательным, а также заставляли задуматься. Неделя до начала занятий пролетела как один миг, не успели оглянуться, а лучащейся улыбкой директор объявляет, что турнира по квиддичу в этом году не будет. Общий стон негодования был ему ответом, известие же о турнире трех школ хоть и подсластило пилюлю, но осадок, тем не менее, остался. Игроки, так те и вовсе недоумевали, как это так, испытаний всего-то три и участвует в них не более одного представителя школы. Да даже будь это капитан сборной или, скажем, ловец, как сие мешает чемпионату, дату игры всегда можно перенести, в общем, глупость, да и только. Вот только поделать что-либо не представлялось возможным, директор отклонил петицию, подписанную всеми, без исключения, сборными и, сославшись на регламент турнира, поставил в обсуждении точку. Огорченные игроки, лишившиеся одной из немногих отдушин, налегли на боевые искусства, что вызвало наплыв желающих, чему мастер Чанг был несказанно доволен. Первая неделя прошла буднично, а затем было зате. Еще 1 сентября братья изумленно переглянулись, ведь за столом не было знакомого Аврора, вместо него восседал не пойми кто, у которого вместо одного из глаз был жутковатого вида протез. И как директору это удается? С нотками изумления в голосе вопросил Энакин. Ответом ему стало красноречивое молчание. Весь, без исключения, факультет с такой надеждой смотрел на юного Поттера, что не понять их чаяний было напросте нереально. Как итог, Гарри клятвенно заверил всех в том, что коли повод появится, так он с радостью, не впервой ведь. Первый урок зате вызвал смешанные чувства. Начался он вполне буднично, перекличка, вводная, а затем преподаватель показал им непростительные. Придраться было ни к чему, но от Гарри не укрылось то, как именно смотрел на него новый препод. Что-то в этом взгляде мальчику не понравилось, но вот что именно, сказать было сложно. Занятие едва закончилось, а Невилл буквально пулей вылетел из класса, от мальчишки веяло таким раздраем, что братья решили его догнать. Итогом стало то, что следующий час они потратили на то, чтобы успокоить приятеля, а заодно узнать о нелегкой судьбе его родителей и ее связи со вторым непростительным. Сами непростительные опять-таки оказались совсем не так просты, и непростительными они были названы отнюдь не напрасно. Оказалось, что все три заклинания действуют не на мага, но на живущих в его крови симбиантов. Так первое непростительное, по своему действию, схоже с поправками настроения, что нередко практикует один небезызвестный ситх. Второе по своему действию сходно с воздействием дементора, но более концентрировано. Как итог, чем более сильный маг попадает под удар, тем тяжелее последствия, травмированные симбианты своими криками сводят носителя с ума. Третий же попросту в один миг убивает всю колонию, и как следствие ее смерти, умирает и носитель. На демонстрацию Энакин смотрел с нескрываемым ужасом и отвращением. Как в здравом уме можно сотворить нечто подобное? Это просто не укладывалось в его понимании, ведь для адепта силы стон умирающего подобен оглушительному вою. А когда рядом единовременно и весьма болезненно гибнет столько жизней, до удушения в разы милосерднее, ведь оно не затрагивает симбиантов, только носителя. Сама смерть носителя не равна смерти мидихлориан, они попросту растворяются в силе, тогда как третья непростительная несет именно смерть. Вот только объяснять нечто подобное было, мягко говоря, бессмысленным. Но нет худа без добра. Так едва братья пересекли порог их общей спальни, как Теодор, а за ним и Забини заявили, что лучше удавиться, чем применять эту пакость хотя бы раз в жизни. Те же новости пришли и из спальни девочек. Там разгорелся натуральный скандал, который дошел до декана. Началось все с того, что Паркинсон заявила, что де непростительные совершенно напрасно запрещены, что де если с умом, то вреда от них никакого, тогда как пользы во сто крат больше, да и эффективность. В ответ Дафна залепила идиотке петрификусом и прочитала целую лекцию, аккурат к середине которой появился декан. Вот только прерывать явно не замечающую его присутствие студентку мужчина не спешил и слушал весьма внимательно. Девочка рассказала очень многое, и это многое было весьма подробным. В свете услышанного, магия, как таковая, приобретала совершенно иной смысл. Когда же профессор попросил уточнить, откуда у нее такие познания, Дафна растерянно заморгала и спустя минуту ответила, что просто знает, что это именно так, а вот откуда. Глава 17. Дерево, дерево, снова дерево, а за ним. Второе занятие по зате закончилось так и не начавшимся скандалом. Полоумный Моуди хотел ни много ни мало проверить весь класс на способность сопротивляться первому непростительному. Проверка не удалась, ведь стоило ему открыть рот, как небезызвестный брюнет зачитал ему с десяток статей уложения, которым его требования противоречат и, не давая опешившему преподавателю опомниться, покинул класс. За юным слизеринцем потянулись и его сокурсники. Наученные прошлогодним опытом гриффиндорцы также покинули аудиторию, а за обедом случилось то, чего никто не ожидал. Преподаватель зате принес публичные извинения и тем самым таки избежал петиции, что уже готовилось к отправке в попечительский совет. Учащиеся, пораженные, как это ни странно, искренними извинениями экс-Аврора, сошлись на мнении, что его поступок достоин второго шанса. У Дамблдора отлегло от сердца, ведь иначе бы его план был раскрыт, а этого никак нельзя было допустить. Но все, не иначе, как чудом, обошлось. Вот только зате с тех пор преподавался не хуже, чем при Макмиллане. Последнее несколько омрачало жизнь, но, учитывая обстоятельства, в общем, подобное было практически несущественным. В отличие же от директора, сам преподаватель зате глубоко задумался и даже обратился к слизеринскому декану. Тот не отказал и дал не только уложение, но и вполне четкую характеристику юного Поттера. И характеристика эта повергла молодого Барти в шок. Молодой мужчина чувствовал себя потерянным и метался, ведь исходящую от Поттера силу можно было буквально пощупать. И если это 14 лет, то что будет, когда мальчишка войдет в силу? Сначала малое совершеннолетие, а затем полное. Лорд тут и в подметках не стоял, и какова бы ни была истовость его, Барти, веры, она пошатнулась. От мальчишки веяло силой истины, неприкрытой, и в ней, в отличие от лорда, не было безумия. А его идеалы, оказывается, мальчик год от года ставит директора на место, его поддерживают нейтральные рода. За его спиной мощь Гринграссов, Ноттов, Блэков наконец. И это ведь далеко не полный список, ведь за Гринграссом и тем же Ноттом стоят отнюдь не последние люди. Конец октября подкрался совершенно незаметно, и вот они всей школой встречают гостей. Было так забавно наблюдать, как переминаются мерзнущие собратья. Не то чтобы братья были гадами и злорадствовали, но они ведь никогда и не скрывали, в чем их секрет. Каждый мог спросить, и его бы не послали, а магловские магазины доступны всем. Наконец над лесом показалась запряженная летающими лошадьми карета. Из нее высыпали разодетые в шелка, непривычные к шотландской зиме, французы. Гарри покачал головой, а Энакин даже пожалел бедолаг и вроде бы случайно, но достаточно громко, напомнил, что на улице не май месяц. Директор зыркнул по рядам учеников, но найти бунтовщика не сумел. Зато эффект был достигнут. Директриса гостей посмотрела на зябко переминающихся студентов и направилась к замку, по пути сетуя Дамблдору, что тот не удосужился предупредить о погоде. Едва французы скрылись в замке, как директору пришлось демонстрировать чудеса скоростного спуска по лестнице, ибо из глубин озера вынырнул корабль «Северян». Суровые студенты Дурмстранга, как ни странно, оделись по погоде. Но вот северные гости также проследовали внутрь, и от взора Энакина, конечно же, не укрылось то, что среди северян, слегка сутуя спину, старался не слишком отсвечивать его кумир. Вид у парня был до того обреченный, что Энакин над ним сжалился и сделал так, чтобы явление восходящей звезды мирового квиддича прошло мимо большей части студентов. Парень уже почти скрылся за дверью, когда вдруг обернулся и, уверенно найдя подсобившего ему англичанина, кивнул. Затем был пир, во время которого северяне заняли места аккурат за слизеринским столом. Молодые парни демонстрировали превосходные манеры, и слизерин ответил тем же. А на следующий день Виктор сам нашел братьев, нашел и поблагодарил. «Не знаю, как ты это сделал, но моя тебе благодарность», — произнес все так же сутулящий плечи болгарин. «Жаль, я так не умею». «Ну это-то как раз поправимо», — с ухмылкой откликнулся Энакин, ткнув брата, поинтересовался, стоит ли показать пару-другую финтов или нет. Гарри идею одобрил, а вот следствием данного одобрения стало совершенно неожиданное пополнение в секции боевых единоборств. Дурмстранговцы притопали дружным строем, и мастер Чанг не стал им отказывать, да и первичный наплыв, связанный с отменой квиддича, уже схлынул. Халявщики отсеялись, а костяк уже давно сформирован. И так как секция открыта для всех, то почему бы и нет? Северяне не халявили и отрабатывали с полной выкладкой, а под шумок изучали некоторые, доступные лишь немногим, техники. В общем, уже к концу ноября Виктор весьма уверенно отводил глаза и тем избегал назойливого внимания фанаток. Но это было потом, а самое интересное началось в самом начале месяца, началось с того, что кубок ошарашил всех тем, что чемпионом от Хогвартса был избран Гарри Джеймс Поттер. Но главная беда была даже не в том, что мальчику не исполнилось 17. Ведь кипиш поднялся нешуточный, на ушах стояли и попечители, и министерство, один только директор, нет-нет, да улыбался. Ведь в кои-то веки ему улыбнулась удача. Критерии отбора были просты, как шлифованная доска. Маг, имеющий наибольшую силу, да будет избран, и точка. Комиссия проверила кубок и, не найдя никакого вмешательства, начала трясти юного Поттера. Гарри поклялся, что к кубку не подходил, но тут на свет выплыло то, что, оказывается, его магической силы уже сейчас достаточно для того, чтобы полностью принять род. И как будто этого мало, оказалось, что еще во время того, как его опекуном был Дамблдор, этот самый Дамблдор провел ритуал принятия, что сделало мальчика совершеннолетним. И это, как выяснилось, произошло в его неполные 12. Дамблдор повинился, покаялся, Сириус его чуть на месте не порвал, но поделать что-либо не представлялось возможным. Перед магией кубка мальчик был совершеннолетним, а его магическая мощь более чем удовлетворяла. Отменить выбор решительно не представлялось возможным, а значит придется участвовать. Комиссия же переключила свое внимание на поиски того доброхота, что все это устроил, но, увы, так ничего и не найдя, покинула Хогвартс. Сидящий у себя в кабинете Дамблдор злорадно потирал руки. Наконец-то, он отомстит, годы унижения, и вот, наконец-то, мальчишку не спасут ни клятое уложение, ни что-либо еще. Он будет участвовать, а в конце его ждет триумф. Печально, конечно, что молодой Барти колеблется, но это не самое страшное. Мешать он не будет, и вот когда на третьем испытании мальчишка нос к носу столкнется с темным лордом, вот тогда мы посмотрим, как вы все запоете. Да, мой хороший, обязательно посмотрим, полубезумно улыбаясь пробормотал Альбус. Кто эти мы, и на что именно они будут смотреть, было решительно неясно, но факт остался фактом, впереди было первое испытание, а вместе с ним и первое разочарование, ведь это директор думал, что он все продумал, а вот у одного зеленоглазого брюнета и его брата-блондина было совершенно иное мнение. Началось все с того, что приблизительно за неделю до первого состязания его суть оказалась известна. Драконы, мать их, драконы. Вот только решительно непонятно, о чем именно думали устроители турнира и думали ли они вообще. Как оказалось, лучшего места, чем запретный лес, они не сыскали. Нет, если хочешь спрятать что-то от вездесущей школоты, то запретный лес – это самое то. Вот только помимо школоты в Хогвартсе имелся еще один обитатель, И этот самый обитатель мог, и не просто мог, но и сделал. Когда стало ясно, что участия в турнире не избежать, братья переключили все свои силы на то, чтобы не посрамить честь школы. И вот, как снег на голову, драконы, да у строителей совсем что ли мозгов нет. Гарри бушевал добрых 2,5 часа, а когда выдохся, возвел очи горе и вопросил, что делать-то. Нет, я, конечно, могу грохнуть эту тварь, перекрыть трахею и делов-то, но палевно ведь. Так не пались, позови Алла, пусть он разберется с угрозой, фамильяр он или где. Алла, непонимающе переспросил Гарри. Блин, извини, я совсем забыл, что ты не помнишь. В общем, тут такое дело, помнишь на 2-м курсе ту хрень со статуями? Ну да, и, в общем, те статуи, это дело рук Алла, а точнее, не рук, а глаз. Вот только в тот раз, когда под его взгляд попал Уизли. В общем, тогда выяснилось, что Алл, твой фамильяр, он признал тебя и, как ты и велел, сидит тихо и не высовывается, но что мешает его позвать? А как ты себе это представляешь? Да проще некуда, ты тогда мне сам все рассказал. Сказал, что оставляешь на меня. Думаю, сейчас самое время, так что пошли, навестим твоего друга. Уверен, он не откажет в помощи. Ночная прогулка по замку закончилась в тайных подземельях Слизерина, а в день испытания у дирекции волосы стояли дыбом. Ведь это самое испытание накрылось большущим таким медным тазом. Таз этот выглядел как 3 совершенных в своей форме и детализации статуи. Билеты давно проданы, и первые зрители уже занимают трибуны, а шокированные драконологи с вящим ужасом смотрят на статуи своих подопечных, а также на весьма характерные следы, указывающие на то, чьему авторству принадлежат сие скульптуры. Наскоро собранная ловчая команда только и смогла, что проследить путь короля змей, ушедшего куда-то в сторону чаще. Искать тварь, понятное дело, ну совсем не хотелось, ведь мыслимо ли, 3 дракона в камень, 3 долбаных дракона. Это какова же магическая мощь у этого монстра? Встретить такого врагу не пожелаешь, сам же Алл вот уже 6 часов как сладко спал. Восстановленный хозяином и его братом тепловой контур этому крайне способствовал. Тем временем на поверхности происходил натуральный балаган. Барти Крауч-старший поочередно орал то на своего секретаря, то на попавшего под руку Бэгмина. Министр пытался сгладить углы, Каркаров орал на Дамблдора, а Дамблдор молился, чтобы мадам Максим не перешла к тяжелой артиллерии. Так продолжалось около часа, а чемпионы, тем временем, сидели в своей палатке и обсуждали произошедшее. И когда Виктор прямо в лоб спросил, знает ли Гарри, что произошло, тот, не таясь, ответил, да. После чего пересказал свой 2-й год обучения и добродушно добавил, что змеюку так никто и не поймал, а значит, стоит быть аккуратнее. Кошмар, это же ужас какой-то, у нас во Франции такое просто невозможно. А у нас директор Дамблдор, так что у нас возможно все. То тролл изобретет, то цербер профессора сожрет. Про 2-й курс я уже рассказал, а на 3-м у нас преподом вообще оборотень был, но недолго. В общем, мы тут к такому привычные, чего и вам желаем. Школа Хогвартс, подготовим вас к выживанию в потенциально враждебной среде. Продекламировал Гарри и добродушно улыбнулся. А я дурак думал, что у нас в Дурмстранге весело. Задумчиво протянул Виктор и немного помолчав продолжил. А давайте, как весь этот балаган закончится, полетаем, а? Полетать, это мы всегда, это мы с радостью, можно даже сыграть. Ты не думай, что раз в сборной, значит, нам крыть нечем. Мой брат от тебя без ума, он даже Пьюси умудрился финту Вронского обучить. А началось все с того, что он увидел тебя в небе. Руку даю на отсечение, он бы многое отдал за возможность с тобой полетать. Обычно мои фанаты дерутся за автографы, а я в общем, не мое это, моя б воля, я б и не поехал сюда, но престиж школы, директор сказал, у нас с этим строго. Понимаешь, нет, понимаю, и то, что строго, это я одобряю, а вот дешевый пиар, это не для меня. В общем, полетать, это без проблем, ты только скажи, я ребят кликну, они всегда рады. Значит, договорились, надо только от директора улизнуть, не одобрит ведь. А как же налаживание дружеских связей, как их налаживать-то, коли общаться нельзя? Так-то общаться, а то квиддич, директор все боится, что кто-нибудь чего выведает. А толку-то, чего там невиданного все давно видели и записи есть. Тут мастерство нужно, коли нет его, так хоть обсмотрись не поможет.